себя. Терри говорит, что никогда прежде не сознавал сокровенного смысла жизни. Так что, по существу, все к лучшему. Мы так близки по духу, мы можем читать мысли друг друга. Никто, кроме меня, не понимает его, и я хочу всегда быть для него источником вдохновения. Я не так умна, как вы, но чувствую, что могу быть этим источником, так как мы связаны духовными узами и поклялись друг другу блюсти верность и постоянство, сколько бы завистников и мнимых друзей не пыталось нас поссорить. Мы поженимся, как только будет готово мое приданное. Я еду за ним в Бостон. Здесь, в Саммерсайде, ничего нет. Мое подвенечное платье будет из белого муара, а дорожный костюм голубовато-серого цвета с ярко-голубой шляпой, перчатками и блузкой. Конечно, я очень молода, но я хочу выйти замуж, именно пока я молода и пока жизнь не утратила своей свежести. Терри, все, что я могла нарисовать себе в самых смелых мечтах и каждая моя сокровенная мысль о нем. Я знаю, мы будем восхитительно счастливы. Когда-то я думала, что все мои друзья будут радоваться вместе со мной моему счастью, но с тех пор я успела получить жестокий урок житейской мудрости. Искренне ваша, Хейзел Мар. По скриптум. Вы говорили мне, что Терри очень вспыльчивый. Да, его сестра уверяет, что он сущий агнец. По скриптум 2. Я слышала, что лимонный сок обесцвечивает веснушки. Вы могли бы попробовать протирать им свой нос. Если процитировать Ребекку Дью, заметила Энн, обращаясь к Васильку. По скриптум номер 2 – это поистине последняя капля. Глава 31. Энн ехала домой на свои вторые саммерсайдские летние каникулы со смешанным чувством. Гилберта в Эйвенли этим летом не ждали. Он уехал на запад работать на строительстве железной дороги. Но зеленые крыши по-прежнему оставались зелеными крышами. И Эйвенли, Эйвенли. Озеро сверкающих вод блестело и искрилось, как встарь. Заросли папоротников возле ключа Дриад были все такими же густыми, а бревенчатый мостик, хоть и становился с каждым годом чуть более шатким и обомшелым, все еще вел к нарушаемой лишь песнями ветра тишине и теням леса призраков. Энн убедила миссис Кэмпбелл отпустить маленькую Элизабет на 2 недели в зеленые крыши. Но только на 2 недели, не больше. Впрочем, Элизабет предвкушение этих целых 2 недель, которые ей предстояло провести с мисс Ширли, и не просила большего у судьбы. «Я чувствую себя сегодня мисс Элизабет», сказала она Энн со вздохом радостного волнения, когда они уезжали из шумящих тополей. «Пожалуйста, назовите меня мисс Элизабет, когда будете представлять меня вашим друзьям в зеленых крышах. Я почувствую себя от этого такой взрослой». «Хорошо», — очень серьезно пообещала Энн, вспоминая маленькую, рыжеволосую особу, некогда просившую называть ее Корделией. Поездка из Брайд-Ривер в зеленые крыши по дороге, какую можно было видеть только на острове принца Эдуарда в июне, привела Элизабет почти в такой же восторг, как саму Энн, памятный весенний вечер. Много лет назад мир был прекрасен, волнуемые ветром луга по обе стороны дороги и восхитительные неожиданности, скрывающиеся за каждым поворотом. Она со своей любимой мисс Ширли. Она избавлена от женщины на целых 2 недели. У нее новое розовое клетчатое платье и пара прелестных новых коричневых ботинок. Это было почти, как если бы завтра уже наступило, а за ним должны были последовать еще 14 завтра. Глаза Элизабет светились мечтой. Когда бричка наконец повернула на обсаженную кустами шиповника дорожку, ведущую к зеленым крышам, казалось, все волшебным образом изменилось для Элизабет. с той минуты, как она приехала в зеленые крыши. 2 недели она жила в мире чудес. Невозможно было шагнуть за порог без того, чтобы не ступить во что-то романтическое. Что-то непременно должно было произойти в Эйвонли, если не сегодня, то завтра. Элизабет знала, что попала еще не совсем в завтра, но была уверена, что она на самой ее границе. Все в зеленых крышах и вокруг них было как будто знакомо ей. Даже парадный чайный сервиз с розовыми бутонами казался старым другом. Комнаты смотрели на нее так, будто всегда знали и любили ее. Сама трава была здесь зеленее, чем в любом другом месте, а люди, жившие в зеленых крышах, были именно такими, какие населяют завтра. Она любила их, и они любили ее. Дэви и Дора баловали ее. Марила и миссис Линд отзывались о ней с похвалой. Она отличалась аккуратностью, благородством манер. Была вежлива со старшими. Они знали, что Энн не нравятся методы, применяемые миссис Кэмпбелл. Но было очевидно, что свою правнучку она воспитывала должным образом. «Я не хочу спать, мисс Ширли», — шепнула Элизабет, когда после замечательно проведенного вечера они легли в постели в маленькой комнате над крыльцом. «Мне жаль потерять на сон хоть одну минуту из этих чудесных 2 недель. Хорошо, если можно было бы обойтись совсем без сна. Пока я здесь». Какое-то время она не спала. Это было восхитительно – лежать и слушать великолепный, низкий и раскатистый звук, который, как сказала ей мисс Ширли, был гулом моря. Он очень понравился Элизабет. И вздохи ветра возле свесов крыши тоже. Элизабет всегда боялась ночи. Кто знает, что необычное может выпрыгнуть на вас из темноты. Но теперь ей больше не было страшно. Впервые в жизни ночь казалась ей другом. Завтра, как обещала мисс Ширли, они пойдут к морю, чтобы искупаться в тех набегающих на берег голубых с серебряными гребнями волнах, которые они увидели за Эйвонлийскими дюнами, когда въезжали на последний холм перед зелеными крышами. Элизабет казалось, что она видит, как они приближаются, следуя друг за другом. Одна из них была громадной, темной волной сна. Она накатила прямо на постель. Элизабет утонула в ней с восхищенным и покорным вздохом. «Здесь так легко любить Бога!» Это было последнее, что она подумала, засыпая. Однако каждую ночь своего пребывания в зеленых крышах она не спала еще долго после того, как уснет мисс Ширли, и лежала, размышляя, почему жизнь в ельнике не может быть такой, как жизнь в зеленых крышах. Элизабет никогда еще не жила в таком месте, где могла бы шуметь и кричать, если б захотела. В ельнике все должны были двигаться тихо, говорить тихо, и даже, так казалось Элизабет, думать тихо. И порой ее охватывало упрямое желание кричать громко и долго. «Здесь ты можешь шуметь сколько хочешь», — сказала ей Энн. Но странное дело, теперь, когда ничто не мешало, ей больше не хотелось кричать. Ей нравилось двигаться бесшумно, легко ступая среди окружающих ее прелестных предметов. Но за эти 2 недели, проведенные в зеленых крышах, Элизабет научилась смеяться, и когда пришло время возвращаться в Саммерсайд, она увезла с собой чарующие воспоминания, а зеленые крыши еще много месяцев казались их обитателям полными столь же чарующих воспоминаний о маленькой Элизабет. Для них она была маленькой Элизабет, вопреки тому обстоятельству, что Энн торжественно представила ее как мисс Элизабет. Она была так мала, так прелестна, так похожа на эльфа, что они не могли мысленно называть ее иначе, как маленькой Элизабет. Маленькая Элизабет, танцующая в сумерке в саду среди белых июньских лилий. Маленькая Элизабет, уютно устроившаяся на суку большой яблони и читающая сказки, не спросив ни у кого разрешения и не нарушив ничьих запретов. Маленькая Элизабет, почти утонувшая в полевых цветах, среди которых ее золотистая головка кажется просто большим, чем остальные лютиком. Маленькая Элизабет, гоняющаяся за серебристо-зелеными бабочками или пытающаяся пересчитать светлячку на тропинке влюбленных. Маленькая Элизабет, слушающая, как жужжат шмели в больших розах и голубых колокольчиках. Маленькая Элизабет, лакомящаяся земляникой со сливками в буфетной или красной смородиной во дворе. Спасибо, Дора. Красная смородина такая красивая, правда, как будто ешь драгоценные камешки. Правда? Маленькая Элизабет с пальцами, липкими от сладкого сока больших махровых роз, которые она собирала. Маленькая Элизабет, созерцающая огромную луну, которая висит над долиной, где течет ручей. Кажется, что у луны озабоченные глаза. Правда, миссис Линд? Маленькая Элизабет, горько плачущая из-за отчаянных затруднений героя в очередной главе повести из журнала, получаемого Дэви. «Ах, мисс Ширли, я уверена, он этого не переживет!» Маленькая Элизабет, свернувшаяся калачиком и задремавшая после обеда на диване, в кухне, среди прижавшихся к ней дориных котят. Румяная и прелестная, словно дикая роза. Маленькая Элизабет, взвизгивающая от смеха при виде почтенных старых кур, которым озорной ветер задувал хвосты на спины. Неужели эта маленькая Элизабет так смеется? Маленькая Элизабет, помогающая Энн глазировать маленькие кексы. Миссис Линд нарезать лоскутки и для ее нового одеяла с узором под названием «Двойная ирландская цепочка». А Дори начищать старые медные подсвечники до такого блеска, что в них можно увидеть свое отражение. Право же, в самом доме и вокруг его не было ни одного предмета, ни одного уголка, при взгляде на который обитателям зеленых крыш не вспомнилась бы маленькая Элизабет. Хотела бы я знать, будут ли у меня еще когда-нибудь две такие счастливые недели, думала Элизабет, покидая зеленые крыши. Дорога на станцию была так же красива, как и две недели назад, но видеть ее Элизабет мешали слезы, то и дело застилавшие глаза. «Никогда бы не поверила, что буду так скучать по какому-нибудь ребенку», заметила миссис Линд. Когда маленькая Элизабет вернулась в ельник, в зеленые крыши на оставшуюся часть лета приехали Кэтрин Брук и ее песик. Кэтрин подала заявление об уходе из Саммерсайдской школы и собиралась осенью начать учебу на годичных секретарских курсах в Редмондском университете. Сделать это посоветовала ей Энн. «Я знаю, тебе понравится быть секретаршей, а преподавать ты никогда не любила», — сказала Энн, когда они вдвоем сидели однажды вечером с заросшим папоротниками уголке близ клеверища и любовались красотой закатного неба. «Жизнь должна мне больше, чем заплатила до сих пор, и я намерена взыскать с нее все, что мне причитается», — решительно сказала Кэтрин. «Я чувствую себя гораздо моложе, чем ровно год назад», — добавила она со смехом. Год третий. Шумящие тополя. Переулок призрака. 8 сентября. Любимейший, лето кончилось. Лето, за которое я видела тебя лишь один раз. В те майские выходные. И вот я снова в шумящих тополях. Начинаю третий и последний год работы в Саммерсайдской средней. Мы с Кэтрин замечательно провели время в зеленых крышах. И мне будет ужасно не хватать ее в этом году. Новая учительница младших классов. Веселая маленькая особа. Пухлая, румяная, дружелюбная, как щенок. Но почему-то кроме этого о ней нечего сказать. У нее блестящие, лишенные глубины голубые глаза, в которых не скрыто никакой мысли. Мне она нравится. Она всегда будет мне нравиться, ни больше, ни меньше. В ней нечего отбывать. А как много можно было открыть в Кэтрин, стоило только преодолеть ее настороженность. В наших тополях все по-старому. Нет, не все. Старая рыжая корова покинула этот бренный мир, о чем с грустью сообщила мне Ребекка Дью, когда я спустилась к ужину в понедельник. Вдовы решили больше не обременять себя скотиной, а покупать молоко и сливки у мистера Черри. Это означает, что маленькая Элизабет уже не будет приходить за стаканом парного молока к двери в стене сада. Но миссис Кэмпбелл, кажется, примирилась с тем, что девочка посещает нас, когда хочет, так что теперь это не важно. Надвигается еще одна перемена. Тетушка Кейт сказала мне, к моему большому огорчению, что они с тетушкой Четти решили расстаться с Васильком, как только найдут для него подходящих новых хозяев. Когда я запротестовала, она объяснила, что они вынуждены сделать это ради мира и спокойствия в доме. Ребекка Дью все лето не переставала жаловаться на него, и, похоже, нет другого способа удовлетворить ее, кроме как избавиться от кота. Бедный Василек! Такая крадущаяся, мурлыкающаяся, мохнатая прелесть. Завтра суббота, и мне предстоит провести ее, присматривая за близнецами миссис Раймонд, которая едет в Шарлоттаун на похороны какой-то родственницы. Миссис Раймонд – вдова, переехавшая в наш городок прошлой зимой. Ребекка Дью и вдовы из шумящих тополей, право же, Саммерсайд на редкость богат вдовами, считают ее слишком уж тонной для Саммерсайда. Но она оказала нам с Кэтрин поистине неоценимую помощь в подготовке спектаклей нашего драматического клуба. Ну и, как известно, долг платежом красен. Джеральду и Джеральдине 8 лет. Пара ангельского вида детишек. Но Ребекка Дью сделала кислую мину, если воспользоваться одним из ее собственных выражений, когда я сказала ей, что собираюсь провести с ними субботу. «Но я люблю детей, Ребекка». «Детей, да, но эта парочка сущие чертенята. Миссис Раймонд против того, чтобы наказывать детей, что бы они ни вытворяли. Она говорит, что хочет, чтобы ее дети вели себя естественно. Они вводят людей в заблуждение своим невинным видом. Ну, я слышала, что рассказывают о них соседи. Жена священника зашла к ним как-то раз. Миссис Раймонд, конечно, вела медовые речи, но когда гостья уходила, с лестницы градом посыпались луковицы, и одна из них сбила с нее шляпку. Дети, как правило, ведут себя отвратительно именно тогда, когда нам особенно хочется, чтобы они были хорошими. Вот и все, что сказала об этом миссис Раймонд, вроде как гордясь тем, что они такие необузданные. «Они из Штатов», — говорит, как будто это оправдание. Ребекка проявляет по отношению к Янке такую же нетерпимость, как миссис Линд. В субботу, незадолго до полудня, Энн отправилась на тихую окраинную улочку, где в одном из беспорядочно разбросанных вдоль нее домиков красивом старинном коттедже жили миссис Раймонд и ее знаменитые близнецы. Миссис Раймонд была готова к отъезду. Одета она была, пожалуй, слишком нарядно для похорон, особенно если принять во внимание разукрашенную цветами шляпу, водруженную на гладкие темные волнистые волосы. Но выглядела очаровательно. Восьмилетние близнецы, которые явно унаследовали ее красоту, сидели на лестнице. Выражение их бело-розовых с тонкими чертами личиках казалось почти херувимским. У них были большие голубые глаза и венчики прелестных, пушистых, бледно-золотистых волос. Оба подкупающе сладко улыбнулись, когда мать представила их Энн и сказала им, что дорогая мисс Ширли любезно согласилась прийти и позаботиться о них, пока мама будет на похоронах дорогой тети Эллы, и что, конечно, они будут хорошими и не причинят мисс Ширли ни капельки хлопот. Правда, любимые? Любимые серьезно кивнули и ухитрились, хотя это оказалось невозможным, принять еще более ангельский вид. Миссис Раймонд увлекла Энн на дорожку, ведущую к воротам. «Они все, что у меня есть теперь», — жалостно сказала она. «Возможно, я немного избаловала их. Я знаю. Люди говорят, что это так. Люди всегда знают гораздо лучше, чем вы сами, как вам воспитывать ваших детей. Вы замечали это, мисс Ширли? Но я считаю, что ласка всегда лучше, чем шлепок. Вы не согласны, мисс Ширли? Я уверена, у вас не будет с ними никаких хлопот. Дети всегда знают, над кем можно пошутить, а над кем нет. А вы так не думаете? Эта бедная старая мисс Праути с нашей улицы. Я оставила ее однажды с ними, но мои дорогие просто не могли ее выносить. Ну и, конечно, они ее в тот день изрядно подразнили. Вы ведь знаете, каковы дети. В отместку она разнесла нелепейшие истории о них по всему городку. Но вас они непременно полюбят, и я знаю, они будут сущими ангелами. Конечно, они бойкие, но дети должны быть бойкими, не правда ли? Так грустно смотреть на детей, у которых запуганный вид, правда? Я люблю, чтобы дети вели себя естественно, а вы? Когда дети слишком хорошие, это кажется неестественным. Ведь так? Только не позволяйте им пускать кораблики в ванне и бродить по пруду, хорошо? Я так боюсь, что они могут простудиться. Их отец умер от воспаления легких. Казалось, большие голубые глаза миссис Раймонд вот-вот переполнятся влагой. Но она мужественно сморгнула слезы. «И не тревожьтесь, если они немного повздорят. Дети всегда ссорятся, не правда ли? Но если кто-нибудь чужой вздумает им угрожать... Мой бог! Они просто обожают друг друга. Я, конечно, могла бы взять одного из них на похороны, но они и слышать об этом не пожелали. Они никогда в жизни не разлучались ни на один день». А приглядывать на похоронах сразу до двумя я не смогла бы. Ведь правда? — Не волнуйтесь, миссис Раймонд, — ласково сказала Энн. — Я уверена, что мы с Джеральдом и Джеральдиной прекрасно проведем время. Я люблю детей. Я это знаю. С той минуты, как я увидела вас, у меня не было никаких сомнений в том, что вы любите детей. Это всегда сразу видно, не правда ли? И есть что-то такое в человеке, который любит детей. Бедная старая мисс Праути их терпеть не может. Она ищет в детях самое плохое и поэтому, конечно, находит. Вы не можете себе представить, какое это для меня облегчение знать, что мои дорогие под опекой человека, который любит и понимает детей. Я уверена, что проведу день спокойно и приятно. «Могла бы взять нас на похороны!» пронзительно крикнул Джеральд, неожиданно высунувшись из окна второго этажа. «Мы еще никогда не видели ничего такого занятного!» «Ох, они в ванной комнате!» — с трагическим видом воскликнула миссис Раймонд. «Дорогая мисс Ширли, пожалуйста, пойдите и заберите их оттуда! Джеральд, дорогой, ты же знаешь, что мама не может взять вас обоих на похороны!» «Ох, мисс Ширли, он опять взял шкуру койота с пола в парадной гостиной и связал лапы узлом у себя на шее. Он разорвет шкуру. Пожалуйста, заставьте его немедленно снять ее. Я должна спешить, иначе опоздаю на поезд». Миссис Раймонд плавно и грациозно удалилась. Энджи бросилась наверх, где обнаружила, что ангелоподобная Джеральдина схватила брата за ноги и явно пытается вышвырнуть его в окно. «Мисс Ширли, скажите Джеральду, чтобы он не показывал мне язык!» — гневно потребовала она. «Тебе от этого больно?» — с улыбкой спросила Энн. «Мне он пусть не смеет показывать язык!» — твердо заявила Джеральдина, метнув злобный взгляд на брата, который в ответ взглянул на нее еще более злобно. «Это мой язык, и ты не можешь заставить меня его не высовывать! Ведь она не может, правда, мисс Ширли?» Энн оставил этот вопрос без внимания. «Дорогие, до обеда еще целый час. Давайте пойдем в сад, посидим, поиграем, расскажем друг другу интересные истории. И, пожалуйста, Джеральд, положи эту шкуру обратно на пол». «Но я хочу играть в волка!» — возразил Джеральд. «Он хочет играть в волка!» — воскликнула Джеральдина, неожиданно встав на сторону брата. «Мы хотим играть в волка!» — закричали оба в один голос. Трезвон дверного колокольчика разрубил Гордеев узел дилеммы, вставший перед Энн. «Побежим и посмотрим, кто это!» — крикнул Джеральд. Близнецы бросились к лестнице и, съехав вниз по перилам, оказались у парадной двери раньше Энн. Шкура каюта при этом развязалась и соскользнула на пол. «Мы ничего не покупаем у разносчиков», — заявил Джеральд даме, стоящей на пороге. «Могу я видеть вашу мать?» — спросила посетительница. «Нет, мама уехала на похороны тети Эллы. За нами сегодня присматривает мисс Ширли. Вон она спускается по лестнице. Уж она-то вас сейчас отсюда выставит». Когда Энн увидела, кто стоит в дверях, у нее, пожалуй, в самом деле возникло желание выставить посетительницу. Мисс Памела Дрейк не считалась в Саммерсайде приятной гостьей. Она вечно распространяла что-нибудь по подписке, и, как правило, было совершенно невозможно отделаться от нее, пока не купишь предлагаемый товар. Поскольку она была совершенно нечувствительна к любого рода намекам и оскорблениям, и явно располагала уймой свободного времени. На этот раз она принимала заказы на энциклопедию, то, без чего не может обойтись ни один школьный учитель. Напрасно Энн уверяла, что ей не нужна энциклопедия, в школе уже есть одна, очень хорошая. «10 лет как устарела», – твердо заявила мисс Памела. «Только присядем на эту садовую скамью, мисс Ширли, и я покажу вам рекламные проспекты». «Боюсь, у меня нет времени, мисс Дрейк. Мне надо присматривать за детьми». «Это займет всего лишь несколько минут. Я собиралась зайти к вам, мисс Ширли, и считай настоящей удачей то, что застало вас здесь. Бегите, дети, поиграйте, а мы с мисс Ширли пока посмотрим эти красивые проспекты». «Мама наняла мисс Ширли присматривать за нами», сказала, тряхнув своими воздушными кудрями Джеральдина. Но Джеральд потянул ее обратно в дом, и они захлопнули за собой дверь. «Вот видите, мисс Ширли, что представляет собой эта энциклопедия? Взгляните на эту прекрасную бумагу. Пощупайте ее. Великолепные гравюры. Ни в одной другой из имеющихся в продаже энциклопедии нет и половины такого количества гравюр. Чудесный шрифт. Тут и слепой прочитает, и всего за $80, $8 задаток и затем $8 в месяц, пока все не будет выплачено, а вам никогда больше не представится такая возможность. А мы продаем ее сейчас на льготных условиях, только для того, чтобы познакомить с ней читателей. В следующем году она будет стоить 120. «Но, мисс Дрейк, мне не нужна энциклопедия», – в отчаянии возразила Энн. «Вам, безусловно, нужна энциклопедия. Каждому нужна энциклопедия. Национальная энциклопедия. Не знаю, как я жила, пока не познакомилась с национальной энциклопедией. Жила. Я не жила, я лишь существовала. Взгляните, мисс Ширли, на эту гравюру, изображающая казуара. А вы когда-нибудь прежде по-настоящему видели казуара?» «Но, мисс Дрейк, я...» «Если вы находите, что условия несколько обременительны, то я уверена, что мне удастся устроить для вас подписку по особому соглашению, поскольку вы учительница, $6 в месяц вместо 8. Вы просто не можете отказаться от такого предложения, мисс Ширли». Энн начинала чувствовать, что не может. «Не стоит ли $6 в месяц возможность избавиться от этой ужасной женщины, которая явно решила не уходить, пока не получит заказ? Кроме того, чем заняты близнецы? Они как-то подозрительно тихи. Что, если они пускают кораблики в ванне или выскользнули из дома через заднюю дверь и бродят по пруду?» Она предприняла еще одну робкую попытку отделаться от мисс Дрейк. «Я обдумаю ваше предложение и дам вам знать. Сейчас самое подходящее время», — сказала мисс Дрейк, проворно вынимая свою авторучку. «Вы знаете, что возьмете национальную... так, что вполне можете подписаться на нее прямо сейчас. Отсрочка никогда не приносит никакой выгоды. Цена может подняться в любую минуту, и тогда вам придется платить 120. Подпишите здесь, мисс Ширли». Энн почувствовала, что в руку ей всунута ручка. Еще момент, и... Тут мисс Дрейк издала такой жуткий пронзительный крик, что Энн уронила авторучку под кусты золотой осени, у которых стояла скамья, и уставилась в изумлении и ужасе на свою собеседницу. Неужели это была мисс Дрейк? Это неописуемо нелепое существо, без шляпы, без очков, почти без волос. Шляпа, очки, накладная челка болтались в воздухе на полпути от ее головы к окну ванной комнаты, откуда свешивались две золотистые головки. Джеральд держал в руке удочку с привязанными к ней двумя бечевками, на конце каждой из которых висел рыболовный крючок. Каким чудом ему удалось подцепить сразу три предмета, мог сказать только он сам. Скорее всего, это была чистая случайность. Энн бросилась в дом и вбежала наверх. К тому времени, когда она добралась до ванной комнаты, близнецы успели бросить удочку и убежать. Украдкой выглянув из окна, Энн увидела взбешенную мисс Дрейк, возвратившую себе свое имущество, включая авторучку и шагающую к воротам. Единственный раз в жизни мисс Памела Дрейк не сумела получить заказ на свой товар. Энн обнаружила близнецов на заднем крыльце, где они с ангельским видом ели яблоки. Трудно было решить, как поступить в данном случае. Конечно, было никак нельзя не сделать выговор за такое поведение. Но Джеральд, несомненно, помог ей выйти из затруднительного положения. А мисс Дрейк действительно была отвратительным существом, которое стоило проучить. И все же... — Ты проглотила большущего червяка, — взвизгнул Джеральд. — Я видел, как он исчез у тебя в горле. Джеральдина отложила яблоко, и у нее тут же началась рвота. Сильная рвота. В следующие полчаса у Энн хлопот был полон рот. А когда Джеральдине стало лучше, подошло время обеда. И Энн неожиданно решила ограничиться очень мягким упреком в адрес Джеральда. В конце концов, никакого существенного ущерба мисс Дрейк не понесла. И понимая, что сохранение тайны в ее же интересах, будет, вероятно, надежнейше держать язык за зубами. «Как ты считаешь, Джеральд?» – мягко спросила Энн. «То, что ты сделал, было поступком джентльмена?» «Не-а», – сказал Джеральд, – «но это была отличная шутка. Вот так. Я удильщик, что надо, а?» Обед был великолепный. Его приготовила перед отъездом миссис Раймонд. И каким бы несовершенным проводником идеи дисциплины она ни являлась, кухарка из нее была замечательная. Джеральд и Джеральдина, с аппетитом принявшиеся за еду, были заняты и не ссорились, а их манеры за столом были не хуже, чем у большинства детей. После еды Энн вымыла посуду, поручив Джеральдине вытирать тарелки и чашки, а Джеральду аккуратно ставить их в буфет. Оба выполняли эту работу довольно ловко, и Энн не без самодовольства подумала, что все, в чем они нуждаются, это разумный подход и немного твердости со стороны воспитателя. В 2 часа зашел мистер Джеймс Грант. Мистер Грант был председателем попечительского совета школы и хотел подробно обсудить некоторые важные вопросы перед тем, как отправиться в понедельник в Кингспорт на конференцию по проблемам образования. Энн спросила, не может ли он прийти вечером в шумящие тополя. К сожалению, он не мог. Мистер Грант был по-своему хорошим человеком, но Энн давно убедилась в том, что обращаться с ним надо деликатно. Более того, ей очень хотелось, чтобы в предстоящей битве за новое школьное оборудование он был на ее стороне. Она вышла к близнецам. «Дорогие, вы поиграйте спокойно во дворе, пока я немного поговорю с мистером Грантом. Хорошо? Это совсем ненадолго. А потом мы устроим пикник на берегу пруда. Я научу вас пускать мыльные пузыри, подкрашенные красной краской. Чудеснейшие пузыри! Дадите нам по 25 центов, если мы будем хорошо себя вести?» – спросил Джеральд. «Нет, Джеральд, дорогой», — сказала Энн твердо, — «я не собираюсь подкупать вас. Я знаю, ты как следует джентльменом будешь хорошим, просто потому, что я прошу тебя об этом». «Мы будем хорошими, мисс Ширли», — торжественно пообещал Джеральд. «Ужасно хорошими», — с равной торжественностью подтвердила Джеральдина. «Вполне возможно, что они сдержали бы слово, если бы почти сразу после того, как Энн удалилась в гостиную на совещание с мистером Грандом, во двор не явилась Айви Трент, а близнецы терпеть не могли непогрешимую Айви Трент, которая никогда не делала ничего дурного и всегда была до нельзя чистенькой и опрятной. Не могло быть никаких сомнений, что в этот день Айви Трент пришла для того, чтобы похвастаться своими красивыми новыми коричневыми ботинками, алым поясом и алыми бантами на плечах и в волосах. А миссис Раймонд, каковы бы ни были ее недостатки, придерживалась вполне здравых идей в том, что касалось детской одежды. Впрочем, по утверждению ее добросердечных соседей, она так много тратила на себя, что на близнецов ничего не оставалось. Так что Джеральдина никогда не имела возможности пройтись по улице такой же щеголихой, как Айви Трент, у которой было по нарядному платью на каждый день недели. Миссис Трент всегда одевала свою дочь в безукоризненно белое. Во всяком случае, Айви всегда была чистенькой, когда выходила из дома. Если она не была такой же чистенькой, когда возвращалась с прогулки, то в этом, конечно же, были виноваты завистливые дети, в большом количестве жившие по соседству. Джеральдина действительно завидовала. Ей очень хотелось иметь алый пояс, банты на плечах и белое вышитое платье. Чего бы ни отдала бы она за такие коричневые ботиночки на пуговках. «Как вам нравится мой новый пояс и банты на плечах?» – с гордостью спросила Айви. «Как вам нравится мой новый пояс и банты на плечах?» – ядовито передразнила ее Джеральдина. «Но у тебя нет бантов на плечах!» – высокомерно возразила Айви. «Но у тебя нет бантов на плечах!» – пропищала Джеральдина. Айви, казалось, была в недоумении. «У меня есть банты, разве ты не видишь?» «У меня есть банты, разве ты не видишь?» – снова передразнила Джеральдина, очень довольная этой блестящей выдумкой, повторять все, что говорит презрительным тоном Айви. «За них не заплачено!» – вмешался Джеральд. Айви Трент явно была вспыльчива, ее лицо стало таким же красным, как банты на плечах. «Заплачено! Моя мама всегда платит по счетам!» «Моя мама всегда платит по счетам!» – нараспев повторила Джеральдина. Айви чувствовала себя неуверенно, было не совсем ясно, как справиться с такой противницей. Она снова обратилась к Джеральду, который, несомненно, был самым красивым мальчиком на их улице. Айви уже приняла окончательное решение насчет его. «Я пришла сказать тебе, что ты будешь моим кавалером», сказала она, выразительно глядя на него большими карими глазами, которые, как Айви уже успела узнать к 7 годам, оказывали сокрушительное действие на большинство знакомых ей маленьких мальчиков. Джеральд побагровел. «Я не буду твоим кавалером». «Тебе придется», невозмутимо заявила Айви. «Тебе придется!» – подхватила Джеральдина, кивая головой. «Не буду!» – в ярости закричал Джеральд. «И не смей больше дерзить мне, Айви Трент!» «Тебе придется!» – упрямо повторила Айви. «Тебе придется!» – передразнила Джеральдина. Айви свирепо уставилась на нее. «Заткнись, Джеральдина Раймонд!» «Я думаю, что имею право говорить в моем собственном дворе!» — возразила та. — Конечно, она имеет право, — поддержал сестру Джеральд. — А вот если ты, Айви Трент, не заткнешься, я пойду к тебе во двор и выковырю глаза твоей кукле. — Моя мама отшлепала бы тебя, если бы ты это сделал! — крикнула Айви. — Отшлепала бы? Вот как! Ну а знаешь, что моя мама сделала бы с ней за это? Она просто дала бы ей в нос! «Все равно тебе придется быть моим кавалером», — — сказала Айви, спокойно возвращаясь к наиболее существенному вопросу. «Я суну тебя головой в бочку с водой!» — завопила разъяренный Джеральд. «Я разотру твоей рожей муравейник! Я сорву с тебя эти банты и пояс!» Последнюю угрозу он выкрикнул с торжеством, так как она, по крайней мере, была осуществима. «Давай сорвем!» — крикнула Джеральдина. Как фурии они налетели на несчастную Айви, которая брыкалась, визжала, пыталась кусаться, но не могла справиться с ними двумя. Объединенными усилиями они поволокли Айви через двор и втащили в дровяной сарай, откуда никто не мог слышать ее воплей. «Живей!» — задыхаясь, воскликнула Джеральдина. «Пока миссис Ширли не вышла!» Нельзя было терять ни минуты. Джеральд держал Айви за ноги, а Джеральдина, сжимая ее запястье одной рукой, другой сорвала с нее все банты и пояс. «Давай покрасим ей ноги!» — крикнул Джеральд, взгляд которого упал на пару банок с краской, оставленных малярами, работавшими в доме на прошлой неделе. «Я буду держать ее, а ты крась!» Напрасно Айви отчаянно визжала. С нее сняли чулки, и в несколько мгновений ее ноги были украшены широкими красными и зелеными полосами. Изрядное количество краски попало при этом на вышитое платье и новые ботинки. В довершение всего близнецы натолкали ей в волосы репейника. Когда они, наконец, отпустили ее, она являла с собой жалкое зрелище. Глядя на нее, оба завопили от радости. Они, наконец, были отомщены за те долгие недели, когда им приходилось терпеть важничание и высокомерие Айви. «Теперь иди домой», — сказал Джеральд. «Будешь знать, как ходить и говорить людям, что им придется быть твоими кавалерами». «Я все скажу маме», — плакала Айви. «Я пойду прямо домой и нажалуюсь на тебя, противный, гадкий мальчишка, урод!» «Не смей называть моего брата уродом!» — крикнула Джеральдина. «Подумаешь, банты! Вот, забери их с собой! Мы не хотим, чтобы ты замусоривала ими наш сарай!» Айви, вслед которой полетели ее банты, выскочила за ворота и, рыдая, побежала по улице. «Скорее проберемся по задней лестнице в ванну и отмоемся, прежде чем мисс Ширли нас увидит!» — торопливо выкрикнула запыхавшаяся Джеральдина. Мистер Грант исчерпал имеющиеся у него темы разговора и откланялся. С минуту Энн стояла на пороге, с тревогой ища ответа на вопрос, где же могут быть ее подопечные. Но тут с улицы в ворота вошла разгневанная леди, видя за руку несчастную и все еще рыдающую маленькую девчушку. «Мисс Ширли! Где миссис Раймонд?» — сурово потребовала ответа миссис Трент. «Миссис Раймонд?» «Я настаиваю на том, чтобы ко мне вышла миссис Раймонд. Она должна увидеть собственными глазами, что ее дети сделали с бедной, беспомощной, невинной Айви. Посмотрите на нее, мисс Ширли, вы только посмотрите на нее!» «О, миссис Трент, мне так неприятно, это все моя вина!» «Миссис Раймонд в отъезде, и я обещала присмотреть за ними, но пришел мистер Грант...» «Нет, а вы ни в чем не виноваты, мисс Ширли! А вас я не виню, никто не может совладать с этими дьяволятами, вся улица их знает. Что ж, если миссис Раймонд отсутствует, мне незачем здесь оставаться, я заберу моего бедного ребенка домой. Но миссис Раймонд еще услышит об этом». «Да, она еще... Мисс Ширли, вы слышите это? Неужто они рвут друг друга на части?» Это было доносившимся сверху хором визгов, воплей и завываний, которому вторило эхо на лестнице. Энн побежала в дом. На лестничной площадке ее глазам предстала извивающаяся, корчащаяся, кусающаяся, брыкающаяся, царапающаяся масса. Энн с трудом разняла разъяренных близнецов и, крепко держа каждого за дергающееся плечо, потребовала объяснить ей, что означает такое поведение. «Она говорит, что мне придется быть кавалером Айви Трент», – прорычал Джеральд. «Да, придется», – взвизгнула Джеральдина. «Я не буду». «Тебе придется». «Дети», – сказала Энн. Что-то, прозвучавшее в ее голосе, заставило близнецов притихнуть. Они взглянули на нее и увидели такую мисс Ширли, какой не видели прежде. Впервые за свою недолгую жизнь они почувствовали силу власти. «Ты, Джеральдина», – спокойно продолжила Аня, – «пойдешь на 2 часа в постель. Ты, Джеральд, проведешь столько же в этом чулане возле лестницы». «Ни слова! Вывели себя отвратительно и должны понести наказание. Ваша мать оставила вас на мое попечение, и вы будете меня слушаться». «Тогда накажите нас вместе», – заплакала Джеральдина. «Да, вы не имеете права нас разлучать. Нас никогда не разлучали», – пробормотал Джеральд. «Теперь это произойдет». Энн по-прежнему была очень спокойна. С покорностью Джеральдина разделась и легла в одну из кроваток в детской. С покорностью Джеральд вошел в чулан. Это был большой просторный чулан с окном и стулом, так что никто не мог бы назвать это наказание чрезмерно суровым. Энн закрыла дверь чулана на ключ и села с книгой у окна передней. По меньшей мере на 2 часа она обретет спокойствие духа. Заглянув несколько минут спустя в детскую, и она обнаружила, что Джеральдина сладко спит. Спящая выглядела так прелестно, что Энн почти пожалела о проявленной строгости. Ну ничего, непродолжительный сон пойдет ей лишь на пользу. Когда она проснется, ей будет позволено встать, даже если 2 часа еще не истекут. К концу часа Джеральдина все еще спала. Джеральд сидел в чулане так тихо, что Энн, отметив, как мужественно он переносит наказание, сочла возможным простить его. В конце концов, Айви Трент была противной, тщеславной кривлякой и, вероятно, очень раздражала. Энн повернула ключ в замке и открыла дверь чулана. Джеральда в чулане не оказалось. Окно, выходящее прямо на крышу заднего крыльца, было распахнуто. Энн плотно сжала губы. Спустившись вниз, она вышла во двор. Нигде не следа Джеральда. Она обследовала дровяной сарай и бросила взгляд в оба конца улицы. По-прежнему ни следа. Она пробежала через сад и выскочила из калитки на тропинку, ведущую через заросший высокими кустами участок к маленькому пруду на лугу мистера Роберта Кридмора. Джеральд, очень довольный, отталкиваясь от дна шестом, разъезжал по пруду в маленькой плоскодонке, которую держал там мистер Кридмор. Как раз тогда, когда Энн, наконец, прорвалась через заросли, шест, который Джеральд слишком глубоко воткнул в грязь, подался с неожиданной легкостью при третьем рывке, и Джеральд мгновенно полетел вверх ногами в воду. У Энн вырвался невольный крик ужаса, хотя настоящей причиной для тревоги не было. А даже в самой глубокой части пруда вода не доходила Джеральду до плеч. А в том месте, где он упал, она была ему чуть выше пояса. Он кое-как поднялся на ноги и, имея довольно нелепый вид, с прилипшими к голове мокрыми золотистыми волосами, стоял посреди пруда, когда крик Энн эхом отозвался позади нее, и Джеральдина в ночной рубашке стремглав пронеслась через кусты и вдоль деревянных мостков, которым обычно привязывали плоскодонку. С отчаянным криком «Джеральд!» она с разбега прыгнула с мостков и с ужасающим всплеском опустилась в воду рядом с Джеральдом, чуть не окунув его снова. «Джеральд, ты утонул!» – взвизгнула она. «Ты утонул, дорогой!» «Нет, нет, дорогая!» – стуча зубами, заверил ее Джеральд. Они горячо обнялись и поцеловались. «Дети, «Сию же минуту идите сюда!» — крикнула Энн. Они побрели к берегу. Сентябрьский день. Такой теплый с утра стал теперь ближе к вечеру холодным и ветреным. Дети ужасно дрожали, их лица посинели. Энн без единого слова осуждения и упрека поторапливала их, чтобы скорее добраться до дома. Сняв с них мокрую одежду, она уложила обоих с грелками у ног в постель миссис Раймонд. Дети продолжали дрожать. Неужели они простудились? Неужели у них будет воспаление легких?